Глава 26. Интересный мужик. Да что там, красавец мужчина. Старше меня, ну, может, на пару лет. Может, больше. Мужики же, гады, вечно выглядят моложе. Холёный, ухоженный, вальяжный, богатый. Без кольца. Но ведь это ни о чем не говорит. Мой Боренька носил кольцо. И что? Это как-то помешало малолетке на него запрыгнуть? Эх, мужик хорош. И ресторан тоже. И музыка. Да, все столы заняты, и барной стойки реально нет. Приятный полумрак, интерьер необыкновенный. Чувствуется легкость, все какое-то хрустальное, что ли. Серебро, рубины, янтарь, хрусталь. Это тона, в которой одет зал. Небольшая сцена, музыкант уже готовится к выступлению. Рука незнакомца на моей талии, он провожает меня к столику. Вижу, как приседает, словно в реверансе, официантка. Официант приветственно склоняет голову. Интересно. Жалко, что не напиться. Почему-то хочется забытья, а в таком обществе это вряд ли. «Вы ведь не бывали тут раньше?» — спрашивает мой спутник, а я качаю головой. «Я так и понял. Если бы бывали, я бы вас запомнил». «А вы тут часто?» «Частенько», — усмехается он, отодвигая стул, приглашая сесть. «Места у нас хорошие. Мы видим все, а вот нас никто не видит. Мы спрятаны в небольшой ложе. Позвольте, я предложу вам напитки», — говорит официант, но мой спутник его останавливает. «Иван, для начала игристое из моих запасов». Он поворачивается ко мне. «Вы ведь не против?» «Ах, все-таки спросил». «Хорошо». Киваю. «Конечно, я не против игристого. Какая женщина будет против шампанского? Даже когда хочется водки». «Но нет, мне не то чтобы хочется крепкого. Да и водку я не то чтобы пью. Забыться хочется. И забыть. Все. С чистого листа хочу. Может, получится». «Значит, начнем вечер с шампанского. Мы что-то празднуем?» «Разумеется. Нашу встречу и вашу премьеру в этом заведении. А почему вы спросили про праздник?» «Один знакомый сказал недавно, если празднуем шампанское, если работаем коньяк». Мой спутник внезапно смеется довольно открыто и радостно. «Что?» — непонимающе хлопаю глазами. «Это мое выражение. Даже интересно, от кого вы могли услышать. Впрочем, не говорите. Пусть это будет тайной». «Да, тайной. Как и наши имена. Он не представился, я тоже. Может ли он знать Германа?» «Уверен, что может». «Что ж, я смотрю на стол в поисках меню, но его тут нет. Мой спутник точно считывает мой взгляд. Меню здесь нет, в привычном понимании. Вам предлагаются авторские сеты. Если у вас нет аллергии и вы любите морепродукты, то я бы рекомендовал вам наше море». «Интересно. Хочется спросить, что там, но вот этот налет тайны, в конце концов... Я ведь могу не есть, если мне не понравится, да? И что-то мне подсказывает, что счет оплачивать не придется. Это приятно щекочет нервы. И заставляет щеки чуть порозоветь. В полумраке, надеюсь, не видно. Первые аккорды. Кажется, это танго. Всегда мечтала научиться. Вы танцуете?» Его голос такой тягучий, низкий. Где-то я слышала выражение «царапающий». Именно так. Царапает что-то внутри, заставляя меня чувствовать себя одновременно и немного неловко, и в то же время расслабленно. Танго, увы, нет. Танго танцевать несложно, но нужен подходящий партнер. «Да, вы правы. А вы танцуете?» Он кивает, прикрывая глаза. «Холеный. Не позавидую я его женщине. Слишком самец. На таких всегда охота. Не хотела бы я, чтобы на моего мужчину шла охота. Впрочем, когда-то я это уже пережила и переживаю. Вернее, уже нет. Самец уже не мой. А сейчас...» Приносит игристое. Мой спутник поднимает бокал. «За вас, прекрасная незнакомка. За нашу встречу. За знакомство, которого, по сути, не было, хотя я не против назвать свое имя». «У вас потрясающие глаза». Уголки губ ползут вверх. «Комплименты я принимать люблю. Спасибо». Он отпивает глоток, продолжает меня разглядывать. «Я нравлюсь ему? Нравлюсь вот этому интересному мужчине, Собственно, а почему я не должна нравиться? Да, я не молоденькая цыпочка. Да, я не идеальная. И все-таки я знаю себе цену. И я всегда нравилась мужчинам. Сколько было Бориных знакомых, приятелей, партнеров, компаньонов, которые смотрели на меня с восхищением, с удовольствием, которые были предложить мне далеко не дружбу. Но я была, что называется, мужняя жена. Поэтому никто особо и не пытался. Нет, были попытки несколько раз. О каких-то я говорила Борису, чтобы знал, что у него за друзья-приятели. О каких-то молчала. Или не стоили внимания, или... Вспоминаю один момент с Бориным довольно близким другом Володей. Он признавался мне в любви. Случилось это лет 5 назад. Учитывая, что знали мы друг друга до этого уже лет 15, странно. Не скажу, что для меня это стало открытием. Я видела, что нравлюсь Володе, но мне казалось, что это чувство такое, да, оскомино-платоническое. Не знаю, так нравится или актриса из кино, или модель автомобиля. Просто любование, желание получить такую же, но без желания отнять, отобрать. А тут вдруг, на дне рождения Бори, Володю прорвало. Мы праздновали в загородном отеле, сняли пару домиков с баней, со всеми делами. Вот как раз после бани, когда я заваривала ароматный чай из трав, Володя меня и поймал. «Вы о чем-то задумались? Потанцуем?» Голос незнакомца возвращает меня из прошлого. «Танго? Почему бы и нет?» «Но я не умею». «Неправда. Все женщины умеют танцевать танго». Он протягивает руку, и я встаю. Во мне уже бокал игристого. От него пахнет потрясающе. Хочется прижаться к груди и вдохнуть. Довольно высокий, широкоплечий, кожа слегка смуглая, пронзительные голубые глаза, красивая линия губ. «Просто слушайтесь меня». «Слушаться?» — усмехается. «Не привыкли слушаться мужчин?» «Эх, увы, как раз наоборот, привыкла. А не надо было, наверное». «Просто повторяйте за мной, следуйте за мной, это несложно». «Постараюсь». «И не бойтесь совершать ошибки». «Мы уже стоим на танцполе, его рука чуть пониже моих лопаток, мою левую он направляет так, чтобы я обхватила его». «В танго, моя дорогая, все просто. Совершаешь ошибку и танцуешь дальше». Он улыбается, и мне это нравится. Первые аккорды, мы просто стоим, глядя друг на друга. И я вспоминаю сцену из фильма, в котором девушка очень хотела станцевать танго, и слепой герой решил ей помочь. «Значит, в танго все просто. Да, первые шаги даются мне легко. А дальше... дальше я просто не думаю». Я полностью отдаюсь во власть его рук, во власть ритма, музыки, скрипки, фортепиано, его глаз, его бедер, прижимающихся к моим. Боже, это как секс. Нет, это круче, чем секс. Это танго. Это мысли и чувства, высказанные в движении. И все понятно. Это как вопрос, к тебе или ко мне. Очевидно, зачем. Боже, о чем я думаю? «Всего бокал игристого!» «Ты потрясающе двигаешься!» «Я безумно стараюсь. Мне страшновато. Вспоминаю танцевальную студию, которую посещала в школе. Там все было довольно примитивно. Начало 90-х. Мы просто хотели научиться хоть как-то двигаться, не стесняясь своего тела. У нас в классе была девочка, серьезно занимающаяся бальными танцами. Иногда они с партнером выступали на вечерах. Мне не нравилось, как они танцуют, слишком манерно, вычурно. И партнер был ниже ее и прыщавый. Потом уже в институте тоже была пара, вице-чемпиона России. Вот это был уровень. А танго я видела только в кино. Ох, задумалась и повернулась не туда, но меня ловко подкрутили и поставили на место. Не думай, чувствуй. И движение бедрами. Боже, он... и этот взгляд. Мне нужно еще просекко. Или что там мы пили? Еще! Музыка стихает, он целует мне руку. Спасибо, великолепная. Спасибо вам. Он помогает мне сесть. Нам уже принесли первое блюдо. Интересно, что это? По виду я определить не могу. Чем-то определенно напоминают креветки, но... Это часть тигровой креветки с тунцом. Оригинальный соус. «Вообще я сторонник того, что с этой нужно пробовать, а потом обсуждать, на что это похоже». «Я попытаюсь. Пробую. похоже на креветку в соусе. Креветка чуть припущенная, свежайшая, нежная. Тунца я не определила. А соус, он настолько необычный и вкусный, нежный, сливочный, с остринкой, описать невозможно. Но я и не пытаюсь. Еще игристого. Киваю. Официант ставит новую тарелку. Что-то в раковине. Надеюсь, не живое. Мой незнакомец улыбается, поднимает бокал. Сдаюсь я после пятого блюда. Это нереально. Так сытно. Он поднимается, протягивая руку. Снова звучит танго. Значит, ошибся и танцуешь дальше? Если бы в жизни можно было бы так же. Совершаешь ошибку и снова идешь вперед, ни на кого не оглядываясь. Это же так просто. И ведь все совершают ошибки. Почему же кто-то реально идет вперед, а кто-то... А кому-то вставляют палки в колеса, навязывают условности, заставляют прогибаться. И не прощают. Не прощают этих самых ошибок. Поворот головы не туда, движение стопы не туда. Этот танец дается мне куда сложнее предыдущего, и я готова расплакаться. Совершаешь ошибку и танцуешь дальше? Он прижимается крепко, к бедрам. О-о-ох! Поднимая взгляд ошарашенно. Да, это же... Боже! Ты охрененная! Откуда ты такая взялась? Что ему ответить? Откуда взялась, там таких нет? Или... Мы почти не двигаемся. Замерли, приклеенные друг к другу. Телами, взглядами, чувствами. Господи, у меня просто голову сносит от резкого острого возбуждения. Я его хочу. Этого незнакомого мужика. Хочу танго, хочу секса, хочу страсти, хочу жизни, хочу жить свою жизнь. Вперед! Совершать ошибки и танцевать дальше по жизни. Легко и непринужденно. Одной. С ним. Неважно. Два бокала просекко, два танго. Он уводит меня с танцпола куда-то. Мы на заднем сиденье шикарного авто. Слишком близко. Он ничего не спрашивает. Я ничего не говорю. Мы все понимаем. Поцелуй, как удар прямо в солнечное сплетение. Лишает воздуха и дарит обжигающее удовольствие, граничащее с болью. Остро. Долго. Влажно. Идеально. Боже, кажется, я сказала или простонала это вслух. Подъезд, лифт, руки на теле, коридор, квартира. Я прижата к стене. Как хорошо, что на мне чулки и шикарное белье. Я не готовилась. Нет, готовилась. Я как будто знала, что так будет. Надеюсь, ты не наделаешь глупости, Раиса. Не надейся. Я делаю, и это не глупости. Это просто танго. Только мы танцуем его горизонтально. Ах! Выдыхаю, закусывая губу, глядя в его пронзительные глаза. Это нормально вот так? Даже если нет, мне плевать. Я живу. В коридоре только прелюдия. Его пальцы на моем теле, везде. Вдавливают кружевную ткань трусиков в складки. Потом отодвигают, погружаясь в вязкую смазку. Усмехается. Ему нравится. А мне? Когда я была такой возбужденной, мне обычно требовалась помощь в увлажнении. Но не с этим мужчиной. Что тут играет роль? Адреналин? Новизна? Сумасшествие? Мне плевать. В жизни каждой женщины должен быть вот такой вот секс. Это я теперь понимаю. Не то чтобы у меня не было ничего подобного с Борисом. Черт, а ведь не было. Не думать, не вспоминать. Проехали. Меня несут в спальню. Он скидывает пиджак, расстегивает рубашку. Я хочу снять платье, но меня тормозят. Нет, я сам. И снимает сам, целуя открывающиеся участки кожи, прикусывая, зализывая. Не бойся, я не оставлю следов. Оставишь. Что? Оставишь. Пожалуйста. Ухмыляется. Как скажешь. И оставляет. Я чувствую каждый укус и засос как клеймо, как знак качества. Я кончаю от прикосновения его языка к складкам. Моментально. Боже! Сама не могу поверить, что я так могу. Могу. Ох, боже! Господи, какой у него большой член. Мамочки родные. Ох, больно. Идеально. Еще. Двигаюсь навстречу, выгибаюсь, раскрываясь. Хочу, умираю, хочу еще. Глубже некуда. Остро как его много. Его рук, губ, его члена. Боже, что со мной? Я чувствую, как что-то начинает течь непроизвольно. Я напрягаюсь, и вместе со сладким спазмом что-то выталкивается из меня. Как же мне хорошо. Да, давай еще. Вот так. Еще меня возьми. Еще хочу. И я хочу, все хочу, без остатка, захлебываюсь от нереальных ощущений. Я думала, у меня был шикарный секс. Боже, вот это секс! Что-то животное и вместе с тем возвышенное. Он меня трахает, но при этом боготворит мое тело. Мы двигаемся быстро, мы все в поту. Подо мной лужа, смазка до колена. Хочется рычать и орать, что я и делаю. И он догоняет меня. Мы кончаем вместе, сжимая друг друга, стискивая, врастая, впечатываясь навечно. Даже если это был первый и последний раз. Такое не забывается. Это королевский оргазм. Спасибо, Господи! Я заслужила такого мужика сейчас. Если бы можно было бы его еще и себе оставить. Но чудес же не бывает, да? 43. Какие уже к хренам чудеса? Ты веришь уже не в фею крестную, а в ведьму-подругу, которая наведет на твоих врагов порчу просто потому, что женская дружба бывает. И ты сама та ведьма, которая, если будет нужно, разнесет всех в пух и прах. И встанет тихо ночью, соберет свои манатки и свалит тихо в закат от чумового мужика. Потому что дура. Но, Господи, какой же у него большой член! Значит, совершаешь ошибку и танцуешь дальше? Совершаешь ошибку и живешь дальше? И даже если ошибку совершил не ты, нужно жить дальше. Раиса, все документы для развода готовы. Ваш муж все еще надеется решить все мирно. А на что надеемся мы, Герман? У нас свой план. И какой же? Весь мир в труху.